Высказавшись, Алексей краем уха уловил знакомый звук и замер, внимательно всматриваясь в горизонт, но самолета так и не смог разглядеть, хотя звук вращающегося пропеллера с каждым пройденным мгновением нарастал. Удивленно озираясь по сторонам, Алексей вдруг увидел знакомый биплан, он буквально как черт из табакерки материализовался в воздухе. Он летел на бреющем полете, чуть ли не касаясь колесами земли. Не долетая до них метров 200, его напарник произвел посадку, и машина, прокатившись разделяющее их расстояние, остановилась и спустя несколько мгновений замерла. Фонарь кабины отошел назад, из нее выбрался усталый, в пропотевшем насквозь комбинезоне Иван, он помог выбраться своей вынужденной спутнице, и уже вместе они спрыгнули на траву. Подойдя вплотную, Алексей протянул руку для приветствия, не отводя своего пристального взгляда от бледного лица своего напарника. Он был страшно уставшим, он с трудом стоял на ногах, его шатало. «Ваня, на тебе лица нет, ты сам на себя не похож», — высказался Алексей, с тревогой всматриваясь в палые глаза своего напарника. «Еще бы», — буркнул он, мотая головой, — «за самолетом съездили, слетали на место, где мы обнаружили биплан, выкопали тело погибшего пилота, а когда взлетели, нас попытались сбить та же самая группа, которую мы с тобой видели, они нас обстреляли. Утверждаю со всей ответственностью, они искали наш биплан и документы. Лица тех троих я хорошо запомнил и ни с какими другими ни за что не спутаю. Опоздай мы на несколько часов, они бы вышли на поляну и замели бы все следы. Мне пришлось постоянно лететь, лишь изредка приземляясь, подремать пару часов. В общем, теперь некто знает, что документы кому-то достались и вот-вот должны будут объявиться, и этот кто-то предпримет превентивные меры. Я тебя понял, Ваня, выдохнул Алексей, пребывая в крайне задумчивом состоянии. Иди-ка ты отдыхай и Ольгу забирай, а когда ты выспишься, покумекаем на досуге, что нам делать дальше. По всему ясно, спокойного расследования нам не видать как собственных ушей. Согласно кивнув, Иван тяжелой походкой направился в усадьбу. Проводив его задумчивым взглядом, Алексей тяжело вздохнул. Оставаться в усадьбе баронессы сколько-нибудь продолжительное время было нельзя, необходимо было перебазироваться, особенно это касалось самолета. Оставаться здесь было крайне опасно. «Шевалье, что-то вы больно задумчивы после разговора со своим товарищем, случаем, не поделитесь со мной своими тревогами». Как бы невзначай поинтересовалась баронесса, стараясь скрыть свое волнение, но это ей удавалось плохо. «Оставаться нам в вашей усадьбе нельзя, того и гляди, сюда пожалуют те, кого пошлет виновник гибели вашего супруга для проверки. Самолет необходимо перегнать в другое место, а также пригласить независимых экспертов для его осмотра, как и патологоанатома для вскрытия тела. Кстати говоря, его необходимо в ледник отнести», — обстоятельно ответил Алексей, подойдя к грузовому отделению, открыл крышку и слегка поморщился. Запашок стоял еще тот. «Мне нужна тачка, где я могу ее взять?» Обернувшись к баронессе, задал он вопрос. «В гараже есть, правда, она старая и может развалиться», — растерянно отозвалась баронесса, не очень понимая, что ей делать в данной ситуации. Пройдя в гараж и найдя хлипкую на вид двухколесную тачку, Алексей осмотрел ее и, слегка подшаманив, покатил ее к биплану. Погрузив тело, он отвез его к погребу и, уложив на ледник, вернулся в гостевые апартаменты. Быстро помывшись, переоделся и, захватив деньги, вышел во двор. Заприметив баронессу, он подошел к ней и ненавязчиво распорядился. «Собирайтесь, миледи, мы едем в город за экспертами, вернее, вы меня подбросите туда, где продаются автобусы и грузовики, а сами поедете дальше за экспертами, да и еще, предупредите Ольгу, пусть собирает все необходимые вещи. После проведения экспертизы мы уезжаем отсюда и, пока не будет завершено расследование, мы сюда не вернемся, это слишком опасно. И куда же мы поедем?» Нахмурившись, поинтересовалась она. Куда-то уезжать из усадьбы она не хотела, но прекрасно отдавала себе отчет, что оставаться на месте было крайне рискованно. «В городе оставаться нельзя, поэтому на первое время поживем возле стройки, на моей земле. Вы с Ольгой в автобусе поживете, а я с вином в палатке, за нас не беспокойтесь, нам не привыкать. И кстати, после того, как проведете экспертизу, вы сразу должны отсюда уехать, вы поведете наш броневик, Вин с Ольгой полетят на биплане, а я приеду на автобусе. Меня не надо дожидаться, выезжайте сразу, так как мне предстоит не просто автобус купить, а его еще и переоборудовать для путешествия и проживания, а на это потребуется некоторое время. Насчет тела вашего покойного супруга не переживайте, после экспертизы ВИН погрузит его на самолет и доставит на место, а там уже ледник готов, я об этом позаботился в первую очередь. А как же моя машина? Удивленно приподняв правую бровь, спросила баронесса, пребывая несколько в непривычном для себя состоянии. Вашу машину придется оставить здесь, она слишком приметная, да к тому же находится далеко не в самом лучшем состоянии. Баронесса, понимающе кивнув, поспешила в усадьбу. Появилась она вновь примерно через час, и они, вдвоем погрузившись в машину, поехали в город. Алексей молча наблюдал за проносившимися мимо пейзажами, говорить с женщиной ему не хотелось, все уже было сказано и так, а попусту болтать он не любил. Баронесса пару раз пыталась завести разговор, но, ощутив угрюмое нежелание своего спутника вести беседу, прекратила всякие попытки завести разговор. Спустя чуть более часа баронесса остановила машину у обочины дороги невдалеке от большой площадки, где продавались различного рода транспортные средства и, попрощавшись с Алексеем, покатила дальше. Проводив взглядом удаляющуюся машину, он хмыкнул про себя и решительным шагом направился на площадку. Оказавшись внутри и оглядевшись, он несколько удивился, в этот час людей практически не было. Обойдя стороной стоянку с легковыми и грузовыми автомобилями, он вышел в самый дальний угол, где предлагались к продаже всего лишь 3 новых и 2 подержанных автобуса. Внимательно осмотрев все 5 машин, Алексей был вынужден признать, что принципиально ничем они друг от друга не отличались. Фактически это была одна и та же конструкция, отличались лишь корпуса, да и то незначительно. Поразмышляв какое-то время, Алексей остановил свой выбор на самом маленьком автобусе и договорился с продавцом о переделке салона. Он собирался разделить салон на 3 отделения, один грузовой отсек и 2 маленькие комнатки с 2 койками в каждой. Продавец ничего не имел против, лишь только въедливо расспросив пожелания клиента и записав их в блокнот, озвучил цену. Цена кусалась, особенно наценка за срочность, но экономить на хорошем транспортном средстве он не считал нужным, тем более что тот автобус, который он выбрал, имел бронированный корпус. Достаточно было поставить на окна бронеплиты и на крышу пулеметную башню, и вот вам готовый бронетранспортер. Оттого и цена на этот автобус была высокой. Оплатив работы по изменению салона и отдав за автобус задаток, Алексей неспешной походкой покинул площадку и направился на близлежащий рынок, где сделал необходимые покупки и указал время и место доставки, после чего нашел оружейный магазин и вошел туда. Выбор был не то чтобы очень, но все же кое-что в магазине интересное имелось, особенно его привлек длинноствольный штуцер с большим оптическим прицелом. Заинтересовавшись штуцером, он попросил продавца показать оружие и разъяснить его особенности. Имейте в виду, без особого разрешения штуцера с оптическими прицелами не продаются, предупредил продавец, даже не удосужившись подняться со своего стула. Пришлось Алексею предъявить служебное удостоверение в тайной надежде, что это сработает. И это действительно сработало. Продавец поднялся и, сняв с витрины штуцер, взялся объяснять, как им пользоваться и настраивать оптику. Уловив особенности прицеливания, Алексей, недолго думая, решил штуцер купить. Хоть это и было дорого, но своя жизнь куда дороже будет. Хорошо, я беру этот штуцер и к нему 200 патронов, а также 5000 патронов к пулеметам. Помимо этого я возьму военный бинокль с дальномерной сеткой и 200 револьверных патронов, распорядился Алексей, чем вызвал немалое удивление у продавца. Нечасто кто-то оставлял в этом магазине столь кругленькие суммы, но Алексей экономить на боеприпасах не хотел, предпочитая иметь основательный запас патронов. Тем более пулеметные ленты в самолете были практически пусты. Оплатив покупку и объяснив, куда доставить приобретенный товар, Алексей тяжело вздохнул. Деньги утекали как вода в песок, нет, еще серебряных саверенов хватало, но уже треть из того, что было изначально, было потрачено, а они еще к расследованию по сути толком и не приступали. Необходимо было что-то придумать, как обеспечить свое финансовое положение, в противном случае недалек тот день, когда они станут нищими, и тогда придется все продавать и тем самым навсегда закрыть себе возможность попасть на более высокие социальные страты. Быть нищим шевалье ничем не лучше, чем быть просто нищим, разве что формальный статус выше, но и только. Покинув оружейный магазин, Алексей какое-то время бродил по улицам, с интересом рассматривая столицу империи, так сказать, впитывая в себя ее атмосферу. В чем-то она была интересной и новаторской, а где-то отличалась замшелой дремучестью, но в любом случае Астариум был весьма своеобразным городом со своей особой атмосферой и аурой. Погуляв до самого глубокого вечера, Алексей снял на ночь гостиничный номер. На следующий день в 10 часов утра он был возле мастерской и рассматривал подготовленный по его заказу автобус. Убедившись в надлежащем исполнении, Алексей, полностью рассчитавшись за автобус, загрузился топливными пеллетами и доставленным товаром и неспешно поехал в сторону усадьбы. Только другой дорогой он хотел проверить свои подозрения. Часа за три добравшись к окраинам, Алексей, прихватив с собой рюкзак с биноклем, кружным путем вышел в метрах 400 от усадьбы баронессы и, пристроившись на поваленном дереве за небольшим кустарником, стал внимательно рассматривать здание. Ни самолета, ни бронеавтомобиля на территории усадьбы не было. Хозяйка с Ольгой и его напарник покинули ее пределы, по всей видимости, еще вчера вечером. Каких-либо движений на территории видно не было. Алексей хотел было уже возвращаться к автобусу и следовать по назначению, когда неожиданно для себя заметил шевельнувшиеся бугры. Присмотревшись более внимательно, он непроизвольно клацнул зубами. Под маскировочными сетями находились двое наблюдателей в лесных камуфляжных костюмах. Понаблюдав за ними какое-то время, Алексей понял одно. Эти люди были мастерами своего дела, и красться к ним было чревато, но и уезжать несолоно хлебавши не хотелось, ему требовалась информация. Пришлось ему, соблюдая предельную осторожность, обследовать окрестности. В результате он нашел в неглубоком овраге стоявший небольшой грузовой автомобиль с фургоном, возле которого сидел на раскладном стуле неизвестный мужчина в черной кожаной куртке и разогревал на маленьком костерке железный чайник. Имея немалый охотничий опыт, Алексей довольно быстро понял, что этому в черной кожанке по своим навыкам не тягаться с теми, кто наблюдает за усадьбой, и, подумав несколько мгновений, решился рискнуть. Красться приходилось крайне осторожно, чтобы не побеспокоить Верзилу хоть малейшим шорохом. И это ему удалось, он подобрался к нему вплотную и, примерившись, ударил рукояткой револьвера в основание черепа. Неизвестный, не издав ни звука, рухнул как подкошенный. Нащупав пульс, он с облегчением выдохнул. Неизвестный был жив, но пребывал в глубоком нокауте. Не теряя и секунды, Алексей спеленал руки и ноги веревками, затащил неизвестного в фургон и сам, взобравшись туда, стал выжидать появления кого-то из наблюдателей, и это произошло. Через полтора часа он услышал рядом с полуоткрытой дверцей фургона сварливое ворчание. «Клык, чтобы тебе шаровая молния в ухо залетела, ты куда подевался, а ну давай выходи, нам надо отсюда уезжать, в усадьбе никого нет, баронессы в доме нет, она уехала. Клык, скотина, ты где?» Неизвестный сунулся внутрь фургона и тут же осел. Не дав потерявшему сознание упасть, Алексей зацепил рукав за крюк и, резко выпрыгнув, повел стволом револьвера из стороны в сторону, но второго наблюдателя не было. Вернувшись в фургон, он спеленал второго пленника и, забрав два трофейных револьвера, натянул на себя черную кожаную куртку и, выпрыгнув, захлопнул дверцы фургона, закрыв его на замок, прошел в кабину и сел за руль. Прошел еще час, и появился последний наблюдатель, он был зол. Подойдя к машине, он насмотрелся и сварливо воскликнул. «Клык, кабан, где вы, мать вашу так?» Услышав возглас, Алексей, прикрыв лицо кепкой, сделал позу спящего человека, готовясь в любой момент вступить в дело. Наблюдатель, не услышав ответа на свой возглас, обошел машину и, увидев водителя, взревел, словно раненый медведь, и распахнул дверь, хотел было врезать в ухо водителю, но неожиданно получил сильный удар рукояткой пистолета прямо в лоб. На мгновение замерев, наблюдатель, закатив глаза, рухнул как бревно. Усмехнувшись, Алексей вышел из кабины и, присев возле потерявшего сознание наблюдателя, связал руки и ноги, после чего подтащил его к фургону и, закинув его туда, захлопнул дверцы и, усевшись за руль, завел двигатель. Выведя машину из оврага, он повел машину подальше от района усадеб в сторону густого леса. Спустя полчаса, загнав фургон в пролесок, он остановился и стал готовиться к допросу с пристрастием. Собрал дрова, распалил костер и сколотил из подручных средств импровизированную дыбу, которую когда-то видел на одной из выставок в историческом музее. Когда надлежащий антураж был подготовлен, Алексей закрыл свое лицо черной маской, открыл фургон, подсветил фонарем и осмотрел своих пленников. Все трое пришли в себя и не сводили с него своих глаз. Они не понимали, как такое могло произойти, что их опытных охотников за головами скрутили, а они и пальцем пошевелить не успели. Усмехнувшись про себя, он первым делом вытащил обоих наблюдателей и взялся их привязывать к толстым веткам, после чего привязал водителя. Оглядев дело рук своих и с удовлетворением вздохнув, Алексей негромко заговорил: «Господа, у вас есть выбор. Вы мне все рассказываете, кто послал вас наблюдать за усадьбой баронессы Фихтель, и я уйду, оставив в живых. Ну а если вы предпочтете молчать, жизнь ваша будет поганой и, смею заверить, короткой. Предупреждаю сразу, церемонии разводить я не любитель, как и тянуть кота за хвост, предпочитаю отрывать сразу, такова уж моя тонкая душевная натура». Все происходящее категорически не нравилось Алексею, но необходима была тренировка, без которой расследование толком так и не сдвинется с мертвой точки. Так почему бы не начать прямо сейчас, тем более никакого риска для него не было. Ухмыльнувшись хищным оскалом, Алексей снял со всех троих кляпы и, чуть отойдя в сторону, стал ожидать, что последует дальше. «Если хочешь жить, немедленно освободи нас, выплати полагающуюся компенсацию, в противном случае тебя и всю твою родню на собачий фарш пустит люди Фуфарика», — вскричал наблюдатель, которого он взял последним. Хищно оскалившись, Алексей без всякой злобы и даже ласково произнес: «Какой-то там Фуфарик не чита скальпелю, а скальпель слов на ветер не пускает», — ухмыльнулся Алексей и, подойдя к наблюдателю, начал его методично избивать, используя его как боксерскую грушу. Первые минуты неизвестный орал как резанный, но с каждой минутой все тише и тише, пока не потерял сознание. «Ну что, за кого из вас раньше приняться?» Ледяным тоном поинтересовался он у своих пленников, наконец осознавших в полной мере, что с ними и вправду никто церемониться не собирается. «Уважаемый, ну что ты от нас хочешь? Мы люди маленькие, дали задание присмотреть за бабой одной, кто к ней ходит, кто бывает, что сама делает, и информацию передать нашему боссу Фуфарику. А уж кто ему это заказывал, сам у него спрашивай, мы не в курсе», — отозвался водитель, хмуро поглядывая на своего пленителя, от которого отдавало потусторонней жутью. «Где этого вашего Фуфарика найти?» — поинтересовался Алексей, пристально всмотревшись в лицо шофера, отчего того пробило в холодный пот, он явно чего-то испугался. «В ресторане «Золотой фазан», что на улице Принца Фаруза 3, у него штаб-квартира», — ответил второй наблюдатель и после короткой паузы добавил: «Кое-что я про скальпеля слышал, народ глаголит, взорвавшуюся аристократию бомбит и простых людей защищает, но никто его не видел, не афиширует себя. Если скальпелю услуги какие потребуются, найди меня, я обязательно помогу, у меня к аристократикам свой личный счет имеется. Запомни, меня все знают как жменя». «Договорились, если ты искренен, то скальпель тебя найдет. Кстати, передай Фуфарику, если он продолжит интересоваться делами баронессы Фихтель, пусть пеняет на себя, его место займет более способный и понимающий реальное положение человек, поддерживая создаваемую легенду», — проговорил Алексей и, помолчав несколько мгновений, добавил: «Слушай сюда, жменя, я тебе сейчас руки освобожу, а сам на машине уеду, найдете ее в районе усадьбы и езжайте себе куда пожелаете. Кстати, когда вы усадьбу под свое наблюдение взяли?» «Так это в 7 утра задачу поставили, пока подготовились, пока приехали, пока нашли. В общем, где-то около 10 часов утра». Подойдя к местному бандиту, Алексей ножом перерезал веревку и, быстрым шагом подойдя к машине, завел двигатель, вывел фургон из леса и поехал напрямик к усадьбе. Не доезжая до дома каких-то 300 метров, остановил машину и замысловатым маршрутом вышел на дорогу, чтобы его не могли проследить по траве. Уже с укатанной дороги прошел к своему автобусу и, включив двигатель, неспешно поехал в сторону объездной дороги. Настроение было приподнятым, он сегодня не только приобрел отличное средство передвижения, но и ухватил одну зацепку. По всему выходило, некто, являющийся иностранным агентом в генеральном штабе, крутил какие-то дела с уголовным авторитетом по прозвищу Фуфарик. Да к тому же Алексей взял в качестве трофеев 3 отличных револьвера крупного калибра. Глава 10. Так значит, усадьбу взяли под наблюдение местные бандиты, — в глубокой задумчивости протянул Иван, обдумывая только что полученную информацию и помолчав какое-то время, внимательно взглянув на Алексея и негромко задал вопрос: «Может, все же это какая-то случайность?» «Ни о какой случайности тут и речи быть не может, вот в чем дело. Система связи у них налажена, будь здоров, нехотя буркнул Алексей, прикидывая, как это может повлиять на их дальнейшие действия. Быть может, приехать на броневике к этому ресторану и ультиматум поставить, сделал предложение напарник, которому ситуация совершенно не понравилась. Ты, часом, американских вестернов не пересмотрел? Удивленно подняв брови, поинтересовался Алексей, хотя в глубине души и не исключал подобного сценария, но не вдвоем же на броневике с одним пулеметом воплощать в жизнь. В логово местных бандитов надо приходить, основательно подготовившись, а не с бухты-барахты устраивать с местным криминальным авторитетом разборки. В конце концов, не войнушку же в центре столицы устраивать, в самом-то деле. Да и вообще, сейчас нам не до этого, у нас сейчас другие задачи стоят, но это не значит, что мы в этот самый золотой фазан не наведаемся. Непременно наведаемся, но не сразу, а когда у нас будут более крепкие кулаки. Сам понимаешь, наличие исправного биплана и броневика, это еще не сила, а так средства передвижения, пусть и неплохо вооруженные, наставительно подняв указательный палец вверх, произнес Алексей, помолчав несколько мгновений, распорядился. «Ваня, давай собирайся, через полчаса вылетаем по маршруту, по которому летел погибший пилот, и будем разбираться, как биплан так далеко занесло. Кстати, ты не в курсе, когда будут результаты обследования экспертами самолета и тела? Не знаю, ты лучше у баронессы сам спроси, она передо мной не отчитывается», пропыхтел напарник и, поднявшись с лавки, поспешил в палатку, в которой жил два последних дня. Проводив его взглядом, Алексей поднялся и неторопливо направился в небольшой бревенчатый домик, который возвели строители, занимающиеся расчисткой древнего фундамента, на котором и собирались возвести небольшую крепость. Подойдя к двери, он вежливо постучал. Спустя несколько мгновений дверь открылась, и Ольга, приветливо кивнув, жестом предложила войти в дом. Он вошел и, оглядевшись, увидел чистые половицы и в ряд выставленные 4 пары домашних тапочек. Поняв намек, Алексей, тяжело вздохнув, стянул грязные сапоги и, надев шлепанцы, вошел в комнату, где за столом сидела баронесса и что-то напряженно изучала. «Добрый день, миледи. Хотелось бы поинтересоваться, каковы результаты исследования?» Подняв голову, баронесса, улыбнувшись одними губами, нагнулась и достала пару исписанных листов и, положив их перед собой, внимательно посмотрела на Алексея. Подойдя к столу, он взял листы и, присев на простецкий табурет, вчитался в текст. Перечитав внимательно текст несколько раз, он на некоторое время задумался, после чего поднялся и, вернув листы, задумчиво посмотрел в окно, из которого хорошо были видны работающие строители, и негромко заговорил. «Значит, самолет вашего мужа был атакован стоящим на вооружении империи самолетом «Хаккер-12», одна из пуль, выпущенная из такого истребителя, и стала причиной гибели вашего супруга. Честно говоря, я нечто подобное и ожидал, но все же подтвержденная информация для расследования имеет немаловажное значение. Это реально важно, по этой причине через полчаса я со своим напарником вылетаю по маршруту, по которому должен был лететь в столицу ваш супруг, и мы не вернемся, пока не найдем место, где произошло нападение. Только разобрав эту часть истории, мы сможем идти дальше, ведь если курьер был сбит имперским истребителем, то он вылетел с военно-воздушной базы, находящейся где-то по маршруту, отсюда и следует вертеться. Конечно, с того времени прошло немало времени, но каждый вылет записывается в журнал учета вылетов, вот там и следует копать. Будьте осторожны, дело реально дурно пахнет, искренне предупредила баронесса и, внимательно посмотрев на своего собеседника, задала вопрос. Вы слишком задержались, надеюсь, ничего плохого во время пути с вами не приключилось? Кое-что приключилось, признал Алексей, после того, как я купил автобус и заказал его тюнинг, я на следующий день поехал к усадьбе и, оставив машину в стороне, пошел глянуть, что там. Вас уже в усадьбе не было, но были двое наблюдателей, пришлось их основательно допросить и кое-то узнать. Нам очень повезло, что вовремя уехали с усадьбы, но вот скорость, с которой наши оппоненты действуют, весьма внушает. Настоятельно рекомендую, пока нас нет, озаботьтесь о месте, где бы вы могли в случае чего скрыться в убежище. Автобус и броневик в вашем полном распоряжении. Ну, хорошо, я согласна, что озаботиться о резервной базе действительно необходимо, но если во время вашего отсутствия нам придется исчезнуть, то как мы друг друга найдем?» В некоторой растерянности поинтересовалась баронесса и, поднявшись с кресла, подошла к окну и задумчиво всмотрелась вдаль. «Чтобы особо не мудрить, договоримся так, каждый понедельник в полдень будьте на площади фонтанов возле второго фонтана, ждите 5 минут, если меня не будет, сразу уходите. Также если я буду и вас увижу, но не подам виду, проходите мимо, не останавливаясь, это будет обозначать, что за мной следят. Если таковое случится, снимите гостиничный номер в гостинице под названием «Три кота», только непременно на первом этаже, после чего поставьте мелом 2 креста на углу, это будет знак для меня и ждите моего появления не менее 5 суток», ответил Алексей заранее проработанной схемой возможных действий в непредвиденных обстоятельствах. «Хотя, надеюсь, ничего этого делать не придется. Желаю вам успеха», односложно пожелала баронесса, хотя высказаться хотелось более витиевато, но по непонятной для нее самой причине так и не решилась этого сделать. «И вам успеха, миледи», отозвался в ответ Алексей, прихватив отчет проведенной экспертизы, покинул дом и направился в автобус, где взял ящик с патронами и машинкой для снаряжения пулеметных лент и направился к биплану. Провозившись около получаса, он снарядил все ленты и вставил в авиационные пулеметы, установленные в нижних крыльях, после чего уложил ящик с патронами в грузовое отделение и, вернувшись в автобус, взял штуцер с оптическим прицелом и револьверными патронами, а также прихватил свой готовый к походу рюкзак. Уложив все это в грузовой отсек и добавив туда канистру питьевой воды и запас продуктов на несколько дней, Алексей был готов лететь немедленно, но его напарника все не было, он куда-то запропастился. Появился он спустя 40 минут с полным рюкзаком, который еле-еле влез в грузовой отсек. Они какое-то время поработали с картой и, определившись с маршрутом, вылетели. Лететь пришлось 4 суток, только на 3 часа опускаясь на землю для отдыха и короткого сна. Они летели по указанному на карте маршруту, что заканчивался на военно-воздушной базе, откуда взлетал в свой последний полет погибший супруг баронессы. К полудню 4-го дня на горизонте показалась довольно большая военно-воздушная база, и Иван, взяв на нее курс, подлетел к ней, сделал несколько кругов, разбираясь, куда можно посадить машину, и, когда это было выяснено, повез самолет на посадку. Когда биплан, пробежав по взлетно-посадочной площадке, замер, самолет окружили несколько десятков вооруженных винтовками солдат, среди которых были 2 офицера. Сняв шлемофон, Алексей вылез из кабины и, надев на голову черную кожаную фуражку и пройдясь по крылу, спрыгнул на траву и оправил кожаную куртку с ремнем, на котором находилась кобура с револьвером. «Ваши документы», — потребовал офицер в звании штаб-капитана, подозрительно всматриваясь в незнакомое для него лицо. Хмыкнув, Алексей достал из внутреннего кармана служебное удостоверение и, продемонстрировав его офицеру, настоятельно потребовал: «Штаб-капитан, проводите меня к командиру авиабазы гвардии полковнику барону Факку, надеюсь, он на месте. Пройдемте со мной, лейтенант», с облегчением выдохнул офицер и, дав команду солдатам расходиться, повел Алексея в другой конец авиабазы, где находилось довольно внушительное административное здание. Пока они добирались до него, Алексей успел познакомиться с офицером и немного переговорить, благодаря чему смог узнать кое-какие новости, хотя они никакого отношения к расследованию не имели. Поднявшись на 3-й этаж, штаб-капитан указал на дверь кабинета, где находился начальник военной авиабазы, и поспешил удалиться. Находиться в компании прибывшего из самой столицы неизвестно зачем лейтенанта контрразведки он не хотел, вполне обоснованно полагая, что он пожелает его чем-то озадачить. Проводив взглядом уходившего офицера, Алексей хмыкнул, решительно толкнул дверь и вошел в кабинет, где за массивным столом находился секретарь в звании лейтенанта, что-то лихо отбивающий на массивной пишущей машинке. Увидев неизвестного, вошедшего в приемную, лейтенант перестал стучать пальцами по клавишам и строгим голосом предупредил: «Гвардии полковник Фокк не принимает, приходите через 2 дня, тогда и будет прием по общим вопросам». Проигнорировав реплику лейтенанта, Алексей подошел к нему, продемонстрировал удостоверение и негромко потребовал: «Проведите меня к полковнику и сделайте так, чтобы нас никто не побеспокоил». Резко умолкнув, лейтенант провел Алексея и, открыв дверь в кабинет своего начальника, пропустил офицера контрразведки. Войдя внутрь, Алексей огляделся и увидел весьма оригинальный кабинет с купольной прозрачной крышей, с которой открывался отличный вид на авиабазу, а также взлетающие и идущие на посадку самолеты. «Здравия желаю, гвардии полковник», привлекая к себе внимание, произнес Алексей, присматриваясь к начальнику военно-воздушной базы, что-то записывающему в большой журнал. Подняв глаза, гвардии полковник вгляделся в Алексея и после небольшой паузы задал вопрос: «С кем имею честь?» «Лейтенант Шевалье Лекси Тутовин, управление контрразведывательной операции 4-го департамента тайной полиции», представился Алексей и продемонстрировал полковнику свое личное удостоверение. «Ясно, что опять проверка», тяжело вздохнув, поинтересовался барон Фок. «Нет, это не проверка», хмыкнул Алексей, «все куда серьезнее. Именно по этой причине предупреждаю сразу. То, о чем сейчас пойдет речь, не должно выйти из этого кабинета, за это вы несете персональную ответственность. Вы помните историю 4-летней давности с исчезнувшим самолетом, который управлял штаб-капитан барона Мадей Фихтель?» Лицо гвардии полковника чуть искривилось, и он, зло, сверкнув глазами, хрипло произнес: «Да, эта история обошлась мне дорогой ценой. Фихтель оказался перебежчиком, перелетевшим на ту сторону вместе с перехваченным донесением, которое он должен был доставить в генеральный штаб. Посмотрите, это именно то донесение», предложил Алексей и подтолкнул в сторону серый конверт со вскрытой сургучной печатью и надписями. Взяв конверт в руки и внимательно его осмотрев, полковник, пристально посмотрев на своего собеседника, произнес: «Да, это именно тот конверт, только когда я его 4 года назад держал в руках, он был запечатан. Кстати говоря, печать-то недавно сорвали». «Подождите, но такого не может быть. Конверт ведь вновь оказался в руках гальзианской разведки еще 4 года назад. Или все же нет, я правильно понимаю?» «Вы верно поняли. Конверт не был возвращен, все во много раз сложнее, и поэтому требуется ваша помощь, но повторюсь еще раз, молчать об этом всем необходимо строго. Ситуация такова: некоторое время назад в заповедном лесу был обнаружен биплан с простреленным в нескольких местах фюзеляжем, стреляли из авиационного пулемета, которые устанавливают только на истребителях «Хаккер-12». В кабине обнаружили тело погибшего штаб-капитана Фихтеля. В планшете с картой маршрута обнаружился целый конверт. То перехваченное донесение уже давно никакого значения не имеет, так как информация безнадежно устарела, тут важно совсем иное. Посланный в столицу курьер где-то на полпути был перехвачен имперским истребителем и обстрелян. Фихтель, судя по всему, от истребителя сумел оторваться, скрывшись в заповедном лесу, но был ранен. Самолет он свой практически посадил на лесную поляну, но уже выбраться не смог, потеряв сознание, в результате чего истек кровью и, не приходя в сознание, скончался и находился в кабине все эти прошедшие годы. Я хочу, чтобы вы вспомнили всю историю и в особенности фамилии всех тех, кто имел к этому делу хоть малейшие отношения. Поймите, где-то сидит крот, который работает на гальзианскую разведку. Его необходимо обезвредить во что бы то ни стало. Я вас понял, лейтенант, хмуро отозвался полковник и, тяжело поднявшись, прошел к панорамному окну и, глубоко вздохнув, заговорил: «Это произошло 12 мая, до этого 2 недели сплошным потоком, практически не переставая, лили сильнейшие ливни, превратившие дороги в страшное месиво, да и самолеты не могли взлетать. Мало того, во многих местах было прервано железнодорожное сообщение. 12 мая затяжные ливни прекратились, и я поднял в небо дежурную пару истребителей для контроля границы. Вот только спустя 1,5 часа поднялся густой туман, во время которого истребители перехватили гальзианского курьера. Пилот не сразу разобрался, что заблудился и оказался на другой стороне. В общем, он погиб, а то донесение, которое было при нем, оказалось у нас. Конверт мы не вскрывали и, упаковав в присутствии нескольких свидетелей, опечатали, и я послал самого опытного пилота в столицу. Он должен был доставить перехваченное донесение полковнику Левантину в генеральный штаб. Именно ему я докладывал о перехвате гальзианского курьера с донесением и от него получил приказ доставить конверт, что я и выполнил. Записав в блокнот звание и фамилию офицера из генерального штаба, от которого был получен приказ, Алексей в задумчивости помолчал некоторое время и на всякий случай уточнил: «Так значит, вы утверждаете, что ни с кем кроме полковника Левантина на тему перехвата секретного донесения не разговаривали?» «Нет, только с ним, к тому же в кабинете кроме меня никто не присутствовал, я не имею такой пагубной привычки разговаривать на такие темы в присутствии посторонних», сами хорошо понимаете. Длинный язык, находка для шпиона. Хорошо, я вас понял, разочарованно выдохнул Алексей, теперь пойдем дальше. Посмотрите, вот карта с указанием маршрута, по которому должен был лететь барон Фихтель, она кому-нибудь на вашей авиабазе могла быть известна. Это исключено, лейтенант, исключено абсолютно, так как этот маршрут я начертил за 10 минут до того момента, как Фихтель сел за штурвал самолета и передал ему лично в руки, когда он был уже в кабине. Кто-либо подсмотреть маршрут не мог, я его чертил у себя в кабинете и сразу же отправился на стоянку воздушного курьера, категоричным тоном заявил полковник, пребывая в крайне задумчивом состоянии. С этим более или менее разобрались, теперь посмотрите на маршрут и скажите, откуда мог взлететь имперский истребитель и устроить охоту на посланного вами в столицу курьера. Честно говоря, мы по этому маршруту летели из самой столицы в надежде это выяснить, но у нас ничего не получилось, мы не знаем, где по маршруту находится или находились на тот момент наши авиабазы. Гвардии полковник внимательно выслушал Алексея, взял в руки карту, развернул и погрузился в изучение. Минут пять ему потребовалось все разобрать и тщательно обдумать, отчего по его лицу пробежала темная тень, а кожа покрылась красными пятнами и каплями пота. Протерев платком вспотевший лоб, гвардии полковник негромко заговорил. Есть только одно место, откуда мог взлететь 12-й Хаккер. Это 18-я авиаремонтная база, что возле населенного пункта под названием Дубинцы, других взлетно-посадочных полос фактически до самой столицы в окрестностях проложенного маршрута нет и не было никогда. 12-й Хаккер – это машина особая, она скоростная, предназначена для перехвата высотных целей, она вполне надежна, но требовательно к взлетной полосе, где придется на ней не сядешь, это ведь не биплан, к тому же она требует высококвалифицированного обслуживания, я уж не говорю об управлении. 12-м Хаккером управляют исключительно асы, поверьте, уж я-то знаю, о чем говорю. Это уже интереснее, проронил Алексей, осмысливая только что полученную информацию, при этом не забыв записать в блокнот номер ремонтной базы и название населенного пункта, где она располагается. Есть за что зацепиться. Да, согласен, зацепиться и вправду есть за что, согласился полковник в задумчивости, помолчав какое-то время, заговорил вновь. Имейте в виду, 12-й Хаккер работает от заряжаемого на аэродроме аккумулятора, из-за чего его радиус ограничен, в воздухе он может находиться ровно 3 часа, это если полет будет при крейсерской скорости, а если работать на максимальных оборотах, то стремительно сокращается до 2 часов. Для высотных перехватчиков этого более чем достаточно. Хаккер 12, машина сугубо специализированная и очень дорогая. ГММ, благодарю за информацию, думаю, она и вправду будет не лишней, особенно для расчетов, поблагодарил Алексей и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос своему собеседнику. Скажите, у вас есть еще что мне сообщить? Нет, лейтенант, все, что я знал, все честно рассказал без всякой утайки. Дело и вправду дурно воняет, надеюсь, вам удастся поймать крысу, с глубоким вздохом ответил полковник и умолк, заложив руки за спину. Благодарю вас, господин полковник, вы дали мне ценнейшую информацию, но хочу повторить в третий раз. Все, о чем мы с вами здесь и сейчас разговаривали, должно остаться между нами двоими. Не докладывайте даже непосредственно вашему руководству в генеральном штабе. Это напрямую касается государственной безопасности. Если будут настаивать, сообщите, что некий офицер возжелал в частном порядке пройти обучение на предмет управления самолетом и авиационной навигацией, за что готов неплохо заплатить. Думаю, такая легенда вполне сработает. Да, основная масса точно удовлетворится, согласился полковник и спустя мгновение задал вопрос. Вы случаем не на том самом биплане прилетели, на котором пропал барон Фихтель? На нем самом, признал Алексей, не видя смысла скрывать эту информацию, к тому же полковник и так хорошо знал эту машину. Отличный биплан, скоростной и очень надежный, способный многие годы летать без каких-либо поломок, кивнув головой, проговорил полковник. Вы, кстати говоря, не желаете передохнуть с дальней дороги? Извините, но нет, время поджимает, отказался от предложенного отдыха Алексей, хотя четверо суток пребывания в самолете довольно существенно его измотали, но он сейчас не мог позволить себе отдыхать. Попрощавшись с гвардией полковником Фоктом, Алексей покинул его кабинет и спешной походкой вернулся к биплану. Махнув рукой напарнику заводить двигатель, быстро запрыгнул на крыло, взобрался в кабину и захлопнул фонарь, после чего машина медленно развернулась и, быстро набрав скорость, взмыла вверх. «Куда на сей раз путь держим?» Не поворачивая головы, спросил напарник, когда они уже отлетели от военной авиабазы на несколько километров. «Мы держим курс по направлению населенного пункта под названием Дубинцы. В этом районе находится ремонтный завод, где имеется взлетно-посадочная площадка. Туда мы с тобой и летим сейчас. Эти самые Дубинцы находятся примерно посередине, места довольно глухие». «Ага, на карте нашел, хотя это отклонение от маршрута километров на 20. Лететь будем двое суток. Кстати говоря, там широкая река имеется, уходящая далеко в заповедный лес». Спустя пару минут отозвался напарник и прибавил скорость, ему хотелось поскорее прибыть на место. «Лететь, это не на своих двоих все это расстояние топать», – нехотя буркнул Алексей, продолжая обдумывать свои дальнейшие действия на ремонтной базе, а ему было над чем поразмышлять, тем более время для этого у него было с избытком. Особенно его интересовало, что это за заповедный лес такой, ведь ему еще ни в одной книге не попадалось объяснение, почему лес этот является запретным. Глава 11. В шестой час они летели вдоль реки в заповедном лесу, и пока ничего похожего на места, где можно было бы приземлиться, что-то не попадалось. Алексей уже подумывал развернуть самолет и лететь обратно, надежда обнаружить ту поляну, на которой они и обнаружили биплан, с каждой пройденной минутой таяло как утренний туман. Поразмыслив некоторое время, Алексей тяжело вздохнул и решил выждать еще с полчаса и возвращаться обратно. Продолжая внимательно рассматривать окружающий лес и проносящуюся внизу широкую реку, в какой-то момент он увидел притоку, впадающую в реку, а в километрах так трех за небольшим изгибом притоки увидел расстрелянный пароход, на котором он уже один раз побывал. «Сворачивай по притоке вправо немедленно, нам туда», — взревел Алексей, показывая рукой направление, куда следует взять курс. Понимающе кивнув, Иван сделал резкий вираж, и биплан, медленно снижая скорость, пролетел над давно севшим на мель пароходом, а спустя 10 минут они уже кружили над поляной, где и был ими обнаружен биплан. Сделав кругов 15 вокруг большой поляны и не обнаружив для себя никакой угрозы, они посадили машину и, вооружившись, выбрались из кабины и внимательно огляделись. МДА здесь не слабо так все обыскали, с собаками и ищейками, даже щупы использовали. Задумчиво оглядывая поляну, протянул Иван и, помолчав какое-то время, обратился к своему напарнику. «Сними здесь все на смартфон, и мы сразу отсюда улетаем, ты как хочешь, но ночевать я здесь не буду. Главное, и так понятно, куда хакер загнал наш биплан. Штаб-капитан, насколько я понимаю, хотел пролететь насквозь запретный лес и вылететь с другой стороны, где мы из этого леса в свое время и вышли. Все бы у него получилось». Если бы не ранение, действительно, барон Фихтель был опытнейшим пилотом. Ничего не ответив, Алексей достал из рюкзака смартфон и, включив его, обошел поляну, снимая на видео следы обыска поляны, оставленные теми, кто искал биплан и пропавшие документы. Сделав все необходимое, он вернулся к самолету, и они, взобравшись в кабину, через пару минут взлетели. Все это время, пока биплан не выйдет к большой реке, Алексей снимал дорогу на камеру, после чего выключил смартфон и, спрятав его, решил немного вздремнуть. Проснулся он, когда смеркалось. Оглядевшись, он сразу сообразил, что заповедный лес остался далеко позади, а впереди замаячил какой-то населенный пункт, на окраине которого виднелись большие ремонтные ангары и аэродром при них. «Это что, те самые Дубинцы?» Позевывая, поинтересовался Алексей, задумавшись о необходимости освоить управление самолетом и навигацию, не все же напарнику отдуваться. «Да, это они самые и есть, минут через 40 пойдем на посадку и уж там передохнем, если, конечно, получится», устало выдохнул напарник, почти 12 часов просидевший за управлением самолета. «Во что мне уже слабо верится, опять какая-нибудь какашка приключится, отчего носиться нам с тобой придется как на скипидаренным». Как и обещал напарник, через 40 минут он, сделав три круга над аэродромом, стремительно пошел на посадку. Когда машина остановилась на краю взлетно-посадочной полосы, они степенно выбрались из кабины и увидели несколько человек, едущих на пикапе в их сторону. Через несколько минут машина остановилась, и из кузова спрыгнули пятеро, трое были в рабочих спецовках, а двое являлись офицерами военно-воздушных сил. История повторилась, офицеры потребовали предъявить документы. После того, как напарники выполнили их требования, Алексей отозвал офицеров в сторону, так чтобы их не могли слышать рабочие, и задал вопрос, где я могу увидеть местного особиста. Офицеры задумчиво переглянулись, и один из них негромко ответил на поставленный вопрос. Рабочий день окончен, и штаб-капитан Бруан ушел домой, но завтра утром будет к 7 часам утра. Господа, мне некогда, время поджимает, вышлите посыльного. Пусть поднимают штаб-капитана и везут сюда, мне с ним необходимо срочно поговорить. Отрицательно покачав головой, отозвался Алексей и требовательно посмотрел на обоих младших офицеров. Хорошо, лейтенант, я вышлю посыльного, но давайте все же сначала проедем в административное здание. По крайней мере, там имеются гостевые апартаменты как раз для таких вот непредвиденных случаев. Имеется также и столовая, а то, как я вижу, вы в полете провели немало времени, и вам определенно требуется отдых. Было бы неплохо, вынужден был согласиться Алексей, ощущая, как хочется поесть чего-нибудь горячего. Есть и вправду хочется, да и отдохнуть тоже, устали сильно, но служба есть служба. Погрузившись в кузов большого пикапа, они проехали полкилометра, и машина остановилась возле большого трехэтажного административного здания. Их первым делом сопроводили в двухместный гостиничный номер, после чего они пошли в буфет, где их хорошо накормили, а через полчаса появился штаб-капитан Бруан. Внимательно изучив предъявленные документы, местный особист сопроводил столичных визитеров из управления контрразведки в свой рабочий кабинет и, заварив для всех крепчайший кофе, негромко задал вопрос. «И каким ветром вас занесло в нашу глушь?» «Ну, допустим, не глушь», — выдохнул Алексей, «а занесло нас одно дело. В общем, нас интересует, кто 4 года назад 12 мая поднимался в воздух на скоростном истребителе «Хаккер-12». Это должно быть отражено в ваших летных журналах». Лицо штаб-майора потемнело, и он, несколько нервно дернув плечом, поднялся и, подойдя к витражному окну, посмотрел на аэродром и негромким голосом заговорил. «Насчет записей в журнале взлетов и посадок на 12 мая 4-летней давности их нет, они отсутствуют по вполне объективным причинам. Я хорошо помню этот день. Тогда по невыясненным причинам произошел сильнейший пожар, в мастерских быстро перекинувшийся на арсенал, из-за чего было принято решение поднять в воздух отремонтированные самолеты, которых на тот момент насчитывалось 8. 3 из них как раз были 12-е хаккеры с дополнительными аккумуляторами в подвесных баках. Насколько увеличивается дальность полета хаккера с такими вот подвесными баками? В один момент среагировал Иван, с прищуром посматривая на задумчивого особиста. На 2 часа полета, но из-за них существенно снижается скорость, и по этой причине навесные баки используют лишь для перегонки самолетов, для боевых действий в воздухе они бессмысленны, ответил штаб-майор, не поворачивая головы, и спустя несколько мгновений продолжил свой рассказ. Из-за угрозы подрыва арсенала пришлось в экстренном порядке заправлять самолеты и поднимать их в небо, благодаря чему удалось их спасти. После ликвидации пожара все самолеты вернулись на аэродром, в том числе и хаккеры. Интересно, что на следующее утро один из пилотов, который управлял хаккером, исчез. Все наши попытки найти пропавшего пилота не увенчались успехом, он исчез и через какое-то время был объявлен дезертиром. Вы, по всей вероятности, из-за этого дезертира прибыли сюда? Не совсем. Нас интересуют все 3 пилота, летавшие в тот день на хаккерах. Нам необходимо ознакомиться со всеми материалами, которые есть в наличии на этих офицеров, начиная от книг регистрации с КПП и заканчивая личными характеристиками и даже слухами. Нас интересует все, глядишь, и найдутся косвенные зацепки, с намеком ответил Алексей, понимая, что дело усложнилось и приобрело несколько неожиданный оборот. В нашем архиве мы все найдем, думаю, к утру запрашиваемые вами материалы мы соберем. По крайней мере, основную массу сейчас идите в свой гостиничный номер и отдыхайте, а утром приходите сюда в мой кабинет, и вы ознакомитесь в моем присутствии с интересующими вас материалами. Понимающе кивнув, Алексей поднялся, и вместе с напарником направился в гостевые апартаменты. Помывшись, они улеглись спать, а с самого раннего утра, позавтракав в буфете, направились в кабинет особиста, но его не было. Пришлось ждать его более 2 часов. Он появился в сопровождении нескольких человек, несущих опечатанные картонные коробки. Открыв дверь, он позволил сопровождающим войти внутрь и сложить коробки. Когда они удалились, Алексей с напарником вошли в кабинет и со всем рвением взялись за изучение предоставленных материалов. Биографии всех троих пилотов ничем особо примечательным не отличались, обычные судьбы обычных людей, не имеющих сколько-нибудь серьезной протекции и потому служившие на окраинах империи в непрестижных подразделениях. Придраться было ни к чему, но, несмотря на это, кто-то из них троих 4 года назад охотился на самолет, управляемый штаб-капитаном Фихтелем. Отложив в сторону журналы, Алексей взял в руки материалы дела касательно исчезновения лейтенанта Серго Фарриса и стал скрупулезно читать запротоколированные показания. Как оказалось, после приземления его видели только дважды, первый раз возле сильно пострадавшего от огня ангара и на КПП, через которое он вышел, направляясь себе домой. На следующее утро, когда лейтенант не явился на службу, отправленный посыльный его не застал. Дальнейшее расследование показало, что в доме, который арендовал офицер, ничего из его личных вещей не пропало, все оставалось на своих местах. С этим исчезновением лейтенанта не все чисто, тяжело вздохнув, проговорил Алексей, совсем-совсем не чисто. Быть может, этот тот самый пилот и есть, в задумчивости поинтересовался Иван, продолжая читать какой-то журнал. Может и он, но далеко не факт. Спустя минуту отозвался Алексей и взялся за просмотр журналов передвижения через КПП. Внимательно пересмотрев подписи за несколько месяцев, Алексей чуть зубами не клацнул, когда сообразил, что же ему не давало покоя. Поднявшись, он пристально посмотрел на штаб-майора и негромко произнес: «Если я ничего не путаю, то 12 мая лейтенант Фаррис территорию ремонтного завода не покидал. Тут или за него кто-то, выйдя, расписался, или это кто-то на КПП за него роспись поставил. Каких-либо иных вариантов я не вижу. Этого не может быть». Неожиданно громко воскликнул штаб-капитан и чуть погодя, уже нормальным тоном заговорил: «Я все лично проверял и перепроверял, за что ручаюсь. Извольте сами в журнал посмотреть за 12 мая и пройтись дальше и сравнить подписи, они не идентичны. Я однозначно утверждаю, последняя подпись лейтенанта Фарриса поддельная». Резко поднявшись, штаб-капитан взял большую лупу и, подойдя к столу, за которым находился Алексей, взяв в руки журнал учета КПП, стал внимательно его изучать. Спустя 15 минут, медленно опустив журнал, он тихо произнес: «Да, подпись поддельная, это моя личная ошибка. Придется сержантов, в тот день дежуривших на КПП, допросить, они как раз сейчас дежурят. Через час я буду иметь необходимую информацию». Штаб-капитан быстро удалился. Оставшись наедине, Иван в глубокой задумчивости почесал затылок и, взглянув на своего напарника, заговорил: «И что ты по этому поводу думаешь? Тут есть только два варианта. Или он сбежал, или его грохнули, но в этом случае есть варианты. Возможно, подчеркиваю, возможно, этот лейтенант исполнял чей-то приказ или заказ, не столь важно, и его завалили как исполнителя, чтобы от себя подозрения отвести. В общем, надо разбираться, но думается мне, его убили где-то здесь на заводе, а вот кто за него вышел через КПП — вопрос, конечно, интересный. Боюсь, капитан не сможет выбить из этих сержантов ничего толкового», — с некоторой грустью проворчал Алексей, прекрасно отдавая себе отчет, что капитан с сержантами церемониться не будет, тут задета его профессиональная репутация. «Вот это меня и настораживает», — буркнул в ответ Иван, на мгновение замер и, повернувшись в сторону напарника, негромко произнес: «Я нашел все 3 фотографии пилотов, и знаешь что, они во многом друг на друга похожи, причем сильно, прямо-таки как родные братья, такое ощущение, как будто их таких специально отбирали. А ну-ка дай глянуть». Подскочив как ужаленный, воскликнул Алексей и, сделав несколько больших шагов, схватил 3 анкеты и внимательно вгляделся в фотографии 3 пилотов. Иван был совершенно прав. Лица, цвет волос, рост и комплекция всех 3 были примерно одинаковы, и при определенной сноровке каждый из них мог сыграть кого-то другого. Да, такое сочетание быть случайным не может по определению, надо смотреть, откуда эти офицеры прибыли, я имею в виду, из каких частей и кто отдал команду, отсюда и вертеться будем, — проговорил Алексей, переписав личные данные 3 офицеров с номерами предписания и кем они были подписаны для дальнейшего прохождения службы, где они служили прежде. Вернулся штаб-капитан мрачнее тучи и, плюхнувшись на стул, тяжелым взглядом обвел свой кабинет и пробурчал: «Они клянутся, что лейтенант Фаррис проходил через КПП, как и другие пилоты, правда, он вышел раньше, остальные 2 покинули завод через 2 часа. Они не врут, к моему глубокому сожалению. «Штаб-капитан, внимательно посмотрите на фотографии всех троих пилотов», — мягко попросил Алексей, понимая состояние особиста, но и жалеть его он не собирался вообще. Его косяк, пусть теперь исправляют под их чутким руководством. Я их в свое время столько раз пересмотрел, что даже разбуди меня ночью, опишу по памяти в один момент, нехотя отозвался штаб-капитан, но все же поднявшись, подошел к Ивану и вгляделся в фотографии. Фото как фото, стандарт для личных дел, пожав плечами, через пару минут напряженного изучения, произнес особист непонимающим взглядом, взглянув в задумчивые глаза Алексея. Понимая, что взгляд особиста замылен, он поднялся и, подойдя ближе, заговорил. «Эти люди похожи друг на друга, достаточно иметь некоторые навыки в изменении внешности, и одного пилота нельзя будет отличить от другого. Посмотрите внимательно, и вы поймете, что я прав». Штаб-капитан запнулся и какое-то время рассматривал фотографии, после чего, подняв голову и вновь взглянув на Алексея, совсем тихо заговорил. «Да, вы совершенно правы. При определенном умении можно подкорректировать внешность, вот только как быть, если двое других пилотов покинули завод на пару часов позже, чему есть документальное подтверждение. Капитан, а вы уверены, что территорию завода нельзя покинуть как-нибудь по-другому, кроме как через КПП?» Как бы между делом задал вопрос Иван, продолжая перечитывать листы архивных документов. «Это невозможно, хотя после сегодняшнего я не буду это утверждать категорически. Как я понимаю, если этих троих пилотов целенаправленно подобрали, то сделали это в кадровом управлении Министерства обороны, и это, в свою очередь, приводит нас к весьма любопытной мысли. Это вражеский крот высокого полета, господа, это его работа. Кто-то из этой троицы, вражеский агент, вот только на заводе теперь этих людей нет, они в разное время были переведены в другие места». Куда конкретно, я не знаю, и узнать не смогу, это не входит в мою компетенцию. Ясно только одно, лейтенанта Фариса видели в последний раз сразу после приземления возле пострадавшего от огня ангара, больше с того самого момента его никто не видел, за исключением поддельной подписи в журнале. «Давайте-ка пойдем и осмотрим этот ангар», — предложил Алексей, понимая, что это единственная зацепка, других не имелось вообще. «Да, давайте сходим, весьма вероятно, тело следует искать именно там, если, конечно, оно вообще тут на заводе, если же нет, отправимся в дом, где он проживал, и начнем раскопки, без всякой надежды на положительный результат», — выдохнул особист. Втроем покинув кабинет, они направились в ангар. Он находился метрах 500 от административного здания. Штаб-капитан написал, где и какие имелись повреждения, после чего Алексей медленно обошел ангар, подмечая многочисленные дюралевые проклепанные заплатки. Ангар действительно пострадал во время пожара весьма основательно. Подойдя к тому месту, где в последний раз видели лейтенанта Фариса, Алексей увидел на этом месте огромную заплату в метров так 6 квадратных и, подозвав капитана, потребовал принести мощные фонари и открыть ангар. Когда капитан выполнил поручение, они втроем вошли внутрь и стали исследовать пол, выложенные бетонными плитами, многие из которых были сильно потрескавшимися, но полностью осмотреть пол не удалось, пришлось вызывать погрузчик, чтобы вывести из ангара несколько десятков больших ящиков. Очистив бетонный пол, они вновь взялись за его осмотр и спустя минут 10 обнаружили несколько подозрительных мест. «Ну что, срываем бетонные плиты?» — поинтересовался штаб-капитан, ощущая себя самой настоящей ищейкой, учуявшей след дичи. «Да, срываем все, но не сами, разумеется, зовите рабочих», — отозвался Алексей, совсем не горя желанием сдергивать довольно тяжелые бетонные плиты. Капитан вернулся спустя минут 20, с ним было 20 рабочих, а также внушительных размеров штабелер, с помощью которого и собирались срывать давно вросшие в землю бетонные плиты. Первое время срывать плиты было трудно, но потом процесс пошел. В течение 2 часов все было расчищено, и Алексей, осмотрев землю, заприметил несколько просадок и потребовал копать там, и не прогадал. Спустя несколько минут в дальнем углу обнаружился ржавый люк. Поддев его ломом, рабочие подняли крышку и, оттуда неожиданно подуло затхлостью. Подсвечивая себе фонарем, штаб-капитан спрыгнул вниз и исчез. Пока его не было, Алексей с Иваном продолжали руководить рабочими и, наконец, в одном из провалившихся участков обнаружились человеческие останки.